Глава 17. В Тихой Марине все было спокойно. Яхты соседей стояли у пирсов с выключенными огнями. Если там и были охранники, наружу они не показывались. С допросом Люстрова я не торопился. Сначала решил разобраться в собственных чувствах. Без сомнения, Игнат предатель. Он изменил вассальной клятве, которую приносил нашему роду. Более того, вскоре присягнул тем, кто был виновен в нашем падении. Но определенные сомнения тоже имелись. Во-первых, может ли ошибка одного Игната поставить крест на всем роде Люстровых, которые веками верно нам служили? Во-вторых, прежний Игнат не отличался коварством и ранее не был запятнан подлыми поступками. Возможно, у него имелись какие-то дополнительные причины. Только лишь желание спасти собственный род или что-то другое? Ладно, разберемся. Я переглянулся с Иваном. Тот сострил зверскую рожу и ударил кулаком в ладонь. Видимо, он серьезно считал, что я сейчас начну Люстрова зверски пытать. Не зря ведь такую сногсшибательную операцию похищения организовали. Появился Гриша, доложил. «Ваше сиятельство, он проснулся, сидит, глазами хлопает. Я на всякий случай не стал снимать наручники. Мало ли». А вот это отнюдь не лишняя предосторожность. Что ни говори, а Игнатий Люстров — маг из древнего рода. И даже безоружный за себя может постоять, если в крови осталась мана. «Пить просил», — добавил Гриша. «Пить хочет? Что ж, тем лучше. Нечего тянуть». Я прихватил бутылку холодной минералки, бокал, спустился в кубрик. Люстров сидел на кушетке. Увидел меня, удивился и оживился одновременно. «Барон де Шарвиль, мой друг Виктор! Я не понимаю, где я? Что здесь происходит?» Я молча налил минералки в стакан, протянул Игнату. Тот схватил стакан связанными в запястьях руками, жадно выпил. «Спасибо, мой друг, спасибо». «Друг?» — переспросил я. «Как говорили древние, дружба — явление обоюдное. Но друг ли вы мне, Игнатий Терентьевич?» Я напрягся и постарался активировать маску, чтобы она показала мое прежнее истинное лицо. Кажется, получилось. Глаза барона широко открылись. Он забился в самый угол и даже заслонился от меня руками, словно я собирался его бить. «Максим? Максим Чаровский? Князь? Вернулся? Живой? Я должен был сам догадаться». «О чем именно догадаться?» «Какую защиту вы избрали в последней нашей шахматной партии?» — вдруг спросил Игнатий. «И где, кстати, мы играли?» «Что?» — удивился я, не понимая, о чем речь. Потом все-таки вспомнил, ответил подробно, словно беседуя с больным или умалишенным. Мы сидели в малахитовом зале, ожидая приема у его величества. Ждали часа два и от нечего делать решили сыграть. Я выбрал сицилианскую защиту и, кстати, выиграл. Что я у вас просил перед вашими именинами? И что я вам подарил? А, теперь стало понятнее. Игнат не простак, которого можно обмануть иллюзией. Прежде чем окончательно поверить, что я и есть тот самый князь Чаровский, он решил меня дополнительно проверить. Хорошо, что ничего подобного не приходило в голову барона вчера. Впрочем, вчера и проверять-то было нечего. Просто незнакомый французский авантюрист. А что до маски, то сквозь нее никакая магия не пробьется. Вы мне подарили старинный альбом с цветными иллюстрациями наложниц восточных гаремов. — уверенно ответил я на последний вопрос Люстрова. И вдобавок встречу с живой Шахерезадой, величайшей искусницей в вопросах чувственной любви. И когда увидели, что я остался доволен подарком, то стали выпрашивать бочку маны сверх положенной нормы. — Да, это все-таки вы, Максим, — как-то печально произнес Игнат. — Об этом знали только мы, и я должен был догадаться. — О том, что меня обманывают, что вы живы. «Мне показали ролик, где вас казнят. Я своими глазами видел, как вас сажают на эшафотное кресло, и вы исчезаете. Меня заверили, что вас отправили в разлом, где выжить нет никакой возможности. Мне показали вашу перчатку. Что мне оставалось думать?» «Обманывают? Показали? Кто?» «Называйте имена, барон», — сказал я резко. «Да вы и сами догадываетесь, наверное». Ролик с вашей казнью мне показали представители имперской службы наказаний. Сообщил о вашей смерти князь Обличев, ныне покойный. Он же явился ко мне с предложением от герцога Владимира Химерина. «Что за предложение?» — спросил я быстро, уже зная, каков будет ответ. «Спасти свой род». Виновато пожал плечами Игнат. Потом замолчал, сглотнул и посмотрел на бутылку с водой. Не церемонясь с бокалами, я протянул барону открытую бутылку. Тот глянул удивленно, но потом и вправду начал пить с горла, как простолюдин. «Впервые Обличев явился ко мне за неделю до событий», — продолжал рассказывать Игнат. Он пригласил пройтись в сад, и там в беседке сообщил о готовящемся мятеже. Сказал, что вы готовите заговор против короны. И если я присоединюсь, то весь мой род будет арестован. Говорил, что аналогичные беседы будут проведены со всеми вассалами Чаровских. Почему же вы не обсудили эту клевету с другими? И меня не предупредили. Ведь оставалось еще целая неделя. Подписал документ о неразглашении. И дал Обличеву честное слово. Я потрясенный молчал. Как Обличев мог назвать сроки мятежа, которые никто не собирался устраивать? За неделю до тех событий я был с головой погружен в подготовку Всемирного форума красоты в Петербурге. Рассказ Игната подтверждал, что химерины вместе со своими вассалами готовили заговор против нас заранее. Знаете, Игнатий, что удивительно? Ведь остальные вассалы остались нам верны. Только вы, Люстровы, отвернулись. Чем же я вас так обидел? Вы заходили к нам сзади, нагибали и имели взад. Уж простите за такие выражения. Я? Признаться, теперь я удивился еще больше, чем прежде. Мне казалось, что все вассалы меня любили. Никогда никого не обделил я вниманием и вовремя снабжал маной, добываемой в шахте Чаровских. Да, вы лично, Максим Леонидович. А что вы на меня так смотрите? Весь Питер над нами потешался. Можно поподробнее? И вы еще спрашиваете. Расторгнутая помолвка вашего младшего брата Ивана с моей дочерью Марией. Мария? Я попытался вспомнить, о ком он говорит. О веселой балаболке Маруси, что ли? Да, помню такую. Черт, а ведь именно про этот случай совсем недавно и вспоминал Ванюша. Получается, братец угодил в самое яблочко своими предположениями. Жалко Марию, конечно. Это мой прокол. Не в том смысле, что не разрешил ей выйти замуж за Ивана, а в том, что заранее дал ложные надежды и обещания, а потом забыл. Но ведь помолвлены с Иваном они были значительно раньше. Я же не знал, как сложится судьба. Но виноват. Да что тут говорить. Помню, когда Марии Люстровой было 7 лет, она прочитала на новогодней императорской елке стишок модного поэта Маяковского «Маруся отравилась». Выступление вызвало фурор, даже ее величество прослезилось от умиления. После этого девочку все только Марусей и называли, никак иначе. Видимо, все мои чувства обозначились на лице. Заметив это сожаление и даже раскаяние, Игнатий возвысил голос, продолжая рассказывать. «Вы знали, что у них была добрачная связь? Мария забеременела от Ивана. Даже ему не успела сказать, хотела сделать сюрприз. Я ошарашенно глянул на стоявшего в углу Ваню. Тот не менее удивленно хлопал глазами, переводя взгляд с меня на Люстрова. Она отравилась. Вдруг тихо сказал Люстров. Моя малышка Маруся приняла яд. Саму ее откачали, но ребенка она потеряла. Я посмотрел на Ивана. Тот пожал плечами, мол, жаль, конечно, но что теперь уж поделать. Правда, особого раскаяния на его лице я не заметил. Юный циник, повернутый на бездушных механизмах, за время ссылки окончательно растерял всю эмпатию. Впрочем, ему-то раскаиваться особо не за что. Про ребенка не знал, а жениться был готов. Это я запретил тот брак. На мне и ответственность. И от обиды барон решился на предательство? — сказал я после долгой паузы. — А вот насчет предательства этого зря, Максим Леонидович, — возразил Люстров. — Ничего скверного Чаровским я не сделал, вреда не причинял. Присягнул химеринам, завладел долей в манодобыче по закону, принадлежащей Чаровским, — начал перечислять я. — Повторюсь, мне показали вашу казнь. Кроме того, в имперском гербовнике действительно исчезли вассальные связи с вашим родом, мы проверяли. «И что это, как не доказательство?» «Временно», — Эти связи пропали лишь на время, потому что я и мои братья были в такой ссылке, что, в общем, в нашем мире мы действительно не существовали. Так что нам стоило бы снова проверить гербовник». Люстров ничего не ответил, просто смотрел печально и обреченно. Я постарался представить себя на его месте. Если сюзерен князь Чаровский, пусть даже неосознанно, а по беспечности, унизил верных вассалов, что должны сделать эти вассалы? Знаю десятки случаев, когда в подобных ситуациях младший род поднимал на старших оружие или требовал сатисфакции на дуэли. Люстров не пошел таким путем, он просто промолчал, затаив обиду. Но можно ли назвать его поступок предательством? Ведь меня на тот момент действительно физически не существовало в этом мире. Формально барон оказался освобожденным от клятвы. Наконец я принял решение, освободил руки Игната от наручников и сказал: «Вы правы, барон. Я, светлый князь Максим Чаровский, при свидетеле брате моем Иване Чаровском, прошу прощения у Игната Тимофеевича Люстрова за нарушение мною данного слова. Искренне скорблю о потере ребенка, который мог стать моим племянником. Сможете ли вы простить меня, барон?» Это была высшая форма извинения сюзерена перед вассалом, и произнес я подобное впервые в жизни. Люстров поднял на меня усталые глаза и лишь покачал головой. «Польщен, князь, но поздно. Не мне вас прощать. У меня теперь другой сюзерен, и слова ваши имеют мало значения. Но как человек... Да, я прощаю вас». Маруся нашла покой в вере, удалившись в монастырь. Может быть, так угодно было Богу. Он не успел договорить фразу, когда я что-то почувствовал. Мы все трое что-то почувствовали. Мое извинение отозвалось магической волной. Мы все-таки оставались по-прежнему связаны с Люстровым. Потребовалось 10 минут, чтобы выйти в Луносеть. При том, что на яхте не нашлось правильной серебряной миски Вечниных. Но Иван быстро придумал замену, похимичив с реактивами, смог использовать обычное столовое серебро. Зеркало и хакнутый стилус у нас имелись. Без лишних разговоров я произнес заклинание и черкнул стилусом, вызывая имперский гербовник. Огромное гербовое древо Российской империи отобразилось в зеркале. Картинку можно было двигать, приближать и отдалять. Старший род Чаровских по-прежнему числился среди первых. От него, как ветви от ствола, расходились линии, ведущие к гербам младших родов. Сияли не столь ярко, как в былые времена, но связи оставались четкими и неразрывными. Мы с подсевшим рядом Игнатом сразу нашли нужную ветвь. Золотой павлин на лазурном щите имел четкую связь с волшебным зеркальцем. Так что я не ошибся в своих предположениях, что Люстровы оставались вассалами Чаровских. Удивило другое. От герба Люстровых шли две линии одновременно. Первая соединялась с моим родом, а вторая — с Химериными. «Видимо, тут казус неопределенности вышел», — заметил глубокомысленный Иван. «Обе клятвы юридически корректны, и новая клятва не отменила предыдущую, потому как сюзерен оказался лишь временно недоступным. Такое часто случалось во время крестовых походов. Знатная дама получала известие о смерти мужа и через год после траура выходила замуж за другого, а рыцарь возвращался, был в плену у сарацин, и церковь даму не осуждала». Я трепотню Ивана слушал вполуха, внимательно глядя на Люстрова. Видно было, что барон удивился и разволновался, а я сказал очень медленно и четко: «Принимаете ли вы мои извинения, Игнат Тимофеевич? Готов ли ваш род и далее служить Чаровским? Глаза много говорят о человеке. Если бы в глазах Игната я увидел только облегчение, что его отпустят, я бы не протянул ему руки. Но в глазах барона не было ни страха, ни радости. Люстров сейчас думал не о собственном спасении, а размышлял о произошедшем. Он делал выбор». Я протянул Люстрову руку. Тот медлил лишь секунду, не более. Потом кивнул сам себе, принимая решение, и ответил мне крепким рукопожатием. «Мы верно служили вам долгие годы. Я принимаю ваши извинения. И, в свою очередь, прошу у вас прощения что мы не до конца исполнили свой долг, не подверглись опале, как другие младшие, но легче ли нам от этого стало? Не знаю, не могу сказать. Люстров посмотрел на меня, хотел что-то добавить, но вдруг начал хватать ртом воздух. Пожатие его ослабло, глаза закатились. С тихим стоном барон повалился вперед головой. Я с трудом удержал достаточно грузное тело и перевернул его на бок, потом уложил на спину. «Что случилось-то? Удар? Инфаркт? Кажется, сердце!» — подскочил, чтобы помочь Иван. «Как бы ни откинулся, барон!» Смерть Люстрова в мои планы точно не входила. Я посмотрел в лицо Игнату. «Действительно, плох барон. Смотрит в потолок, хрипит, на нас даже не реагирует. Сказались и сложности вчерашнего дня, и немолодой уже возраст. А теперь еще и я добил своим допросом». Я приложил руку к груди Игната и прошептал простейшие заклинания первой сердечно-сосудистой помощи. Представил, как магическая сила вливается в его тело. И как моя собственная жизненная энергия заставляет его кровь быстрее бежать по его жилам, не дает затихнуть сердцу. Вроде помогло. Бледность отступила, даже появился румянец. Ритм ровный, синусоидный. Но если это действительно инфаркт, то надолго моей поддержки не хватит. В лучшем случае через несколько суток, в худшем через несколько часов случится новый приступ. В кубрик вбежал Гриша. Уставился на нас, ожидая приказаний. «Срочно звони Животворцевым. Или нет, лучше Благодаровым. Они ближе». Хорошо, что приступ не случился раньше. Ведь тогда я еще не знал, чем закончится наша беседа с Люстровым. Буквально час назад мы бы не смогли вызвать доктора. Лишние свидетели нам ни к чему. Теперь, когда главная проблема разрешилась, можно не волноваться на сей счет. Помощь прибыла минут через 10. Белый «Мерседес Турбо» с мигалкой и гербом Благодаровых, сердце на раскрытой ладони. Из машины вышла высокая женщина в белом халате с блестящим чемоданчиком в руках. Водитель за ней не пошел, остался ждать. Я встретил гостью и провел ее к больному. Женщина на ходу натянула на лицо медицинскую маску, в кубрике посмотрела на пациента и, обернувшись ко мне, приказала: «Оставьте нас». С докторами нельзя спорить, потому мы все покинули кубрик. Женщина вернулась в каюту через полчаса, поставила чемоданчик у стола, сняла с лица маску, утерла пот со лба. Я посмотрел в ее лицо. Очень красивая дамочка, надо заметить. Сразу видно, что не простолюдинка. Использует все возможности, чтобы выглядеть неотразимо. Красавица уселась в кресло напротив. И еще ногу на ногу положила. Нет, я не то сказал, ножку на ножку, ибо ножки у нее были просто идеальные. Страховой агент во мне проснулся и жалобно заскулил. Оказывается, была у него такая эротическая фантазия, чтобы с такой вот врачихой и чтобы обязательно в белом халате. Но я взял себя в руки и прогнал озабоченного агента прочь. Доктор достал из чемоданчика медицинский блокнот, вооружилась ручкой и вопросительно посмотрела на меня. «Как я понимаю, больной барон Игнатий Люстров?» Я кивнул, спросил озабоченно. «Как он, доктор?» «Уже хорошо. Тромб ликвидирован, сердце восстанавливается. Завтра утром будет работать, как у молодого юноши». Наверняка доктор хотела спросить что-то еще, но промолчала. Работа в кругах ариста учит манерам и сдержанности. Однако я сам решил слегка разрядить обстановку и прояснить ситуацию. «Барон вчера едва не погиб, чудом спасся, но, как вы заметили, стресс не прошел бесследно. Вы наверняка слыхали о зачистке в Приветинском лесу». «Да, но там медицинское обслуживание осуществляли Животворцевы», — с некоторым неудовольствием отозвалась женщина о конкурирующем младшем роде. «Я разделяю ваше невысокое мнение об их способностях», — подхватил я сделанным возмущением. «Мне вчера понадобилась помощь. Прислали какого-то мальчишку-практиканта, полный неумеха. Только мазью смазал, а теперь все чешется. Боюсь, как бы не было воспаления». Я принялся сквозь рубашку яростно чесать грудь, где вчера оставила следы болотная тварь. «Если желаете, я могу глянуть», — предложила доктор. Разумеется, я только этого и желал. Все тело было напряжено от этого желания. «Вы же просто ангел-спаситель!» — выпалил я, осторожно переходя к комплиментам. Скажите, как вас зовут? Наталья. О, Наталья. Даже звучит по-ангельски. Напоминает богиню Талию. Докторша все прекрасно понимала. Она хорошо знала аристократов. Сама была как минимум полукровкой. Чувствовала не только магические, но и сексуальные потоки. Женщина красиво улыбнулась и сняла белую шапочку. По плечам рассыпались шикарные густые волосы цвета спелой пшеницы, а в глазах ее плеснулось море. Не голубое, как у Ларисы, а серое, балтийское. У меня пересохло в горле. Такой красоты я упустить никак не могу. «Простите меня еще раз», — начал изображать я искусственного соблазнителя. «Кажется, само провидение послало мне такого ангела, а я никак не могу прийти в себя. Веду себя как истинный идиот. Но вы сами виноваты». «Я?» — взметнулись вверх ее бровки. «Да, вы буквально ошеломили меня своей красотой. Эй, человек!» На крик явился Гриша с мрачной рожей, так как отзываться на человека ему совсем не нравилось. «Лучшего шампанского для прекрасной дамы», — приказал я. «Фрукты, сладости, шоколад, коньяк, французский. Дама должна, просто обязана спасти меня». Кажется, я перестарался. Былой князь Чаровский имел вкус, чувство меры и знал, когда пора остановиться, а сейчас все выглядело слишком вульгарно и пошло. Одна радость, что это как бы французский барон опозорился, а не князь Максим. Разумеется, Наталья тоже нахмурилась, собрала волосы и надела шапочку. Взялась за ручку у чемоданчика, уже собралась встать. Тогда я использовал последний козырь, распахнул рубаху на груди. Ставшие сиреневыми следы от щупалец ярко выделялись на белой коже. Наталья посмотрела и, о счастье, раздумала уходить. «Господи, чего же вы сразу это не показали? А то глупости какие-то, шампанское, сладости». Милая докторша предложила мне лечь на диван. Я бы с удовольствием уложил ее на диван сам, но решил не торопить события. Хватило уже одного прокола. Теперь все должно быть красиво. Ладошки у Натальи были мягкие, пальчики тонкие и умелые. Она тщательно обрабатывала мои раны, которые на самом деле не болели, а просто выглядели не очень симпатично. Я же их сам специально и расчесал, чтобы произвести на девушку впечатление. И все-таки я не удержался и чуть-чуть добавил себе очарование с помощью магии. Возможно, Наташа что-то почувствовала, но такому подходу не сопротивлялась. Я немедленно заявил, что если она покинет меня в час страданий, сердце мое не выдержит, и только она будет виновна в моей смерти. В конце концов, она давала клятву Гиппократа и не имеет права бросить больного в мучениях. Даже двух больных, если считать Люстрова, отдыхавшего в кубрике. Тогда она снова провела пальчиками по моей груди, уже не касаясь ран. А я тихонько, очень нежно прижал ее ладошку к своей груди, чтобы она почувствовала, как быстро бьется мое сердце. Другую руку я положил ей на талию и привлек к себе. Губы у Наташи были мягкие и влажные. Я сбросил с ее головы шапочку и в награду был осыпан пшеничным дождем. Под халатиком у соблазнительной докторши были только легкая блузка и короткая юбка. Я умело освободил ее красивую грудь от белого бюстгальтера и, подобно самому ласковому теленку во вселенной, впился губами в нежные соски. Так как я лежал на диване, то Наташа оказалась сверху, но пациент совсем не возражал против позы наездницы. Мы делали это долго и умело. Обнаженная, с пшеничными волосами до самой талии, Наталья была обворожительно, прекрасна и желанна. И если мне суждено в жизни болеть, я хочу, чтобы меня лечила только она, и желательно именно таким образом, как сейчас.